Глава 22. Четырехчасовая прогулка обернулась для Лами и Брон сплошным кошмаром, растянувшимся на целые 10 часов. Сначала их занесло в мертвый город, где пришлось разбираться с Селеном. Она не хотела оставлять его там одного, не хотелось и тащить его с собой или возвращаться к гробницам. В результате крюк вдоль хребта обошелся ей в час потерянного времени. Дюнам и каменистым пустошам, казалось, не будет конца. Когда Ламия достигла подножия гор, уже вечерело, и башня была окутана сумраком. 40 часов назад она без особых усилий сбежала по 661 ступеньке лестницы башни. Подъем стал испытанием даже для ее мускулов, закаленных гравитацией Лузуса. По мере того, как Ламия забиралась выше, воздух становился прохладнее, вид на окрестности живописнее, и, наконец, на высоте 400 метров ее взгляду открылась долина гробниц времени. Правда, отсюда была видна только верхушка хрустального монолита, едва различимая искорка, то появлявшаяся, то вновь исчезавшая в туманной дымке. Один раз Ламия даже остановилась проверить, не световые ли это сигналы, но мерцание было хаотичным. Скорее всего, какая-нибудь панель на изуродованном фасаде монолита качалась на ветру, отражая солнечные лучи. Перед последней сотней ступеней Ламия на удачу включила свой комлок. Общие каналы тут же оглушили ее обычной какофонией помех. Возможно, виной тому были приливы времени, нарушавшие радиосвязь в районе долины. Сейчас пригодился бы лазерный передатчик. Древний комлок консула был снабжен именно лазерным ретранслятором. Но комлок консула остался, естественно, у него, а второй комлазер исчез вместе с Кассадом. Пожав плечами, Ламия преодолела последние ступеньки. Башню Хроноса построили андроиды печального короля Билли. Несмотря на облик и название, башня никогда не использовалась как крепость. По замыслу короля она должна была служить гостиницей, санаторием и местом летнего отдыха для людей искусства. После эвакуации града поэтов башня опустела более чем на 100 лет, посещаемая лишь самыми отчаянными искателями приключений. Когда страх перед Шрайком немного рассеялся, башню вновь обжили туристы и паломники, и в конце концов церковь Шрайка сделала посещение ее обязательным для участников ежегодного паломничества. Поговаривали, что в потаенных комнатах, глубоко в толще горы или на верхних ярусах неприступных бастионов, служились черные мессы и совершались пышные жертвоприношения существу, которого почитатели Шрайка именовали «аватарой». Близящееся открытие гробниц и непредсказуемое поведение темпоральных приливов заставили власти эвакуировать жителей северных районов Эквы. Башня Хроноса снова замерла. Такой ее и увидела Ламия Брон. Солнце еще заливало светом пустыню и мертвый город, но башня уже погрузилась во мрак. Ламия добралась до нижней террасы, передохнула минутку, вытащила из самого маленького рюкзака фонарик и вошла в лабиринт. В коридорах было темно. Во время их ночевки здесь двое суток назад Кассад, сходив на разведку, объявил, что все источники энергии уничтожены. Солнечные преобразователи разбиты, термоядерные батареи расплющены, и даже от аварийных аккумуляторов остались одни обломки. Ламия много раз вспоминала об этом, когда преодолевала 661 ступень, зло косясь на кабины подъемника, застывшие на ржавых вертикальных направляющих. В больших залах ничего не изменилось. Всюду виднелись засохшие остатки прерванных пиршеств и следы панического бегства. Трупов не было, но бурые потеки на каменных стенах наводили на мысль, что пару недель назад здесь происходила настоящая бойня. Ламия, не обращая внимания на усталость и хаос, царивший вокруг, поднялась в кладовку, где они ночевали. По дороге она спугнула стаю предвестников, отвратительных черных птиц с почти человеческими головами, которые обосновались в большой столовой. Лестницы здесь были до нелепости узкими. Тусклый свет сочился сквозь цветные витражи, бросая на стены причудливые отблески. Там, где стекла были разбиты или вообще выбиты, в окна заглядывали горгульи, точно окаменевшие по мановению волшебной палочки чудовища. Ветер, налетевший со снежных вершин уздечки, заставил ламию поёжиться, и сразу же зачесалась обгоревшая на солнце кожа. Рюкзаки и снаряжение были там, где паломники их оставили, в маленькой кладовке над центральным залом. Ламия удостоверилась, что в некоторых коробках и ящиках есть еще нетронутые рационы, и вышла на балкончик, где Леннер Хойт играл на своей балалайке всего несколько часов назад, показавшихся вечностью. Тени от высоких вершин протянулись по песку на несколько километров, почти добравшись до мертвого города. Долина гробниц времени и гористые пустоши за нею все еще нежились в закатных розовых лучах. Валуны и низкие скалы отбрасывали фантастические тени. Ламия не могла разглядеть гробницы с такой дали, только монолит порой отсвечивал белой искоркой. Она снова попробовала включить комлок и тут же выругалась. Из динамика неслась все та же какофония. Затем она вернулась в кладовку, отобрать и уложить припасы. Ламия взяла 4 пайковых набора, закатанных в пенолит и залитых сверху фибропластом. Вода была им всего нужнее, и вода в башне была. Желоба, по которым она подавалась с горных ледников, выдержали все испытания. Ламия, наполнив принесенные с собой бутылки, принялась искать пустую посуду, проклиная лентяя Селена. Старик вполне мог дотащить полдюжины бутылок с драгоценной влагой. Уже собираясь уходить, она услышала какой-то шум. Он доносился из зала, расположенного между ней и лестницей. Ламия навьючила на себя все рюкзаки, вытащила из-за пояса отцовский пистолет и медленно двинулась вперед. В зале было пусто. Черные предвестники больше не прилетали. Ветер шевелил тяжелые гобелены, и они реяли над грудами объедков, как истлевшие знамена. У противоположной стены вращалось огромное изваяние шрайка из хрома и стали. Ламия осторожно пересекла зал, все время поворачиваясь, так, чтобы за ее спиной не оставался один и тот же темный угол. Вдруг она окаменела. Душераздирающий вопль рассек тишину. Завывание перешло чуть ли не в ультразвук, став почти неслышным. Ламия стиснула зубы, сжимающие рукоять пистолета пальцы побелели. Внезапно вой оборвался, словно луч проигрывателя соскользнул с диска. Ламия поняла, откуда он исходил. За банкетным столом позади бюста, под 6 большими витражами, которые тускло подсвечивал закат, виднелась маленькая дверца. Звук сопровождался эхом. Видимо, он донесся из какого-то погреба или темницы далеко внизу. Ламия Брон была любопытна. В сущности, вся ее жизнь была борьбой с выходящим за разумные рамки любопытством, которое и заставило ее избрать устаревшую, но порой столь увлекательную профессию частного сыщика. Из-за своего длинного носа она не раз попадала в глупое положение и даже в беду. Хотя случалось и так, что любопытство помогало ей узнать нечто, скрытое ото всех. Но тут оно было совершенно излишне. Она пришла сюда за жизненно необходимым, за пищей и водой. Больше никто из паломников прийти сюда не мог. Те 3 старика не угнались бы за ней даже с учетом ее крюка к мертвому городу. И она должна была принести им воду и пищу, остальное — не ее забота. «Кассат?» — предположила Ламия, но тут же отбросила эту мысль. Вой не мог вырваться из горла полковника. Держа пистолет наготове, Ламия попятилась от дверцы, нашла ступени, ведущие к основным ярусам, и начала осторожно спускаться, двигаясь как можно тише, насколько позволял 70-килограммовый груз и больше 10 бутылок. В темном стекле на нижнем этаже она мельком увидела свое отражение — приземистое, пошатывающееся чучело с пистолетом в руках, крутящее головой по сторонам. На спине горбом выпирали рюкзаки, на широких ремнях позвякивали бутылки и фляги. Зрелище не рассмешило Ламию. Оказавшись на террасе, она с облегчением вдохнула прохладный разряженный воздух. Фонарик можно было не включать. Вечернее небо, усеянное низкими облаками, проливало на мир розовый и янтарный свет, освещая башню и предгорье. Она помчалась вниз по крутой лестнице, перешагивая через две ступеньки. Но уже на середине крутого спуска мышцы ее сильных ног заныли, и она сбавила шаг. Пистолет она по-прежнему держала наготове, на случай, если кто-нибудь погонится за ней или выскочит из расщелины между скал. Достигнув нижней площадки, Ламия сделала по инерции еще несколько шагов, а потом оглянулась на башни и террасы, громоздящиеся позади, на 500-метровой высоте. На нее стремительно неслись камни. И не только камни. Горгульи, сброшенные со своих древних насестов, летели рядом с валунами, дьявольски ухмыляясь в сумрачном свете. Ламия бросилась бежать, но тяжелая и неудобная ноша мешала ей. Она вмиг сообразила, что от каменной лавины ей не уйти, и, резко свернув в сторону, втиснулась в щель между двумя огромными валунами. Рюкзаки тут же застряли, и Ламия принялась выпутываться из своей упряжи. В этот момент раздался невероятный грохот. Первые камни заколотили по скалам, обдав ее тучей гранитной крошки. Наконец кожаные фибропластовые ремни лопнули, и она тут же вползла под валуны, втащив за собой рюкзаки и бутылки. Обидно было бы потерять их после стольких трудов. Чудовищный каменный град грохотал над миром. Разбитая голова мраморного гоблина прокатилась мимо и, врезавшись в небольшую глыбу рядом с Ламией, раздробила ее в дребезги. В воздухе потемнело от бесчисленных каменных ядер. По валунам над ее головой оглушающе барабанили булыжники. Еще несколько секунд, и камнепад прекратился, так же внезапно, как начался, и теперь слышался только перестук летящих под гору каменных обломков. Ламия потянулась к одному из рюкзаков, затолкать его подальше, и тут камешек размером с ее комлок, срикошетив от скалы, влетел в ее укрытие. Дважды отскочив от стен пещерки, он ударил Ламию в висок. Ламия пришла в себя от собственного стона. Голова раскалывалась, снаружи уже стемнело, но сквозь щель между глыбами просачивались отблески далекой битвы. Она поднесла пальцы к виску и тут же отдернула их. На щеке и шее запеклась кровь. Выбравшись из расщелины, Ламия сделала несколько неуверенных шагов, споткнулась и села на первый попавшийся валун, борясь с приступом тошноты. Рюкзаки оказались целы, только одна бутылка с водой разбилась. Пистолет она нашла там же, где уронила, на пятачке, свободном от каменного мусора. Скалы вокруг покрыты выбоинами и трещинами, следами пронесшейся по ним каменной лавины. Ламия взглянула на циферблат. Оказалось, она пролежала без сознания почти час, и никто не утащил ее и не перерезал ей глотку. Посмотрев напоследок вверх, где прятались во тьме башенки и балконы Хроноса, она взвалила на плечи свою ношу и торопливо зашагала вниз по едва различимой каменистой тропе. Когда Ламия наконец добралась до окраины мертвого города, Селена, как, впрочем, она и ожидала, там не было. Правда, она надеялась, что поэту просто надоело ждать, и он решил в одиночку пройти несколько километров, отделяющих город от долины. Поборов искушение снять рюкзаки и фляги и немного отдохнуть, Ламия отправилась на поиски. С пистолетом в руках она ступила на улицы мертвого города, выбирая дорогу при вспышках космической битвы. Но на ее крики отвечало только эхо, да еще сотни незнакомых ей маленьких птиц снялись с гнезд, взмахивая белевшими в темноте крыльями. Ламия обошла нижние этажи старого королевского дворца, покричала на лестницах, даже выстрелила разок в воздух, но Селен не отзывался. Выкрикивая его имя, Ламия брела мимо стен, густо заросших ползучими растениями, заглядывала во дворики, но нигде не находила ни малейших следов его пребывания. В одном из дворов она увидела фонтан, напомнивший ей рассказ поэта о ночи, когда Шрайк унес печального короля Билли. Но фонтанов в городе было много. Поди узнай, тот ли это. Ламия заглянула и в обеденный зал под разбитым куполом. Но помещение было погружено во тьму. Позади нее раздался шум. Ламия мгновенно обернулась, но то был всего лишь старинный лист древней бумаги, прошуршавший по изразцовым плиткам. Вздохнув, она направилась к выходу. Шагалась легко, несмотря на усталость после многодневной бессонницы. На вызовы, которые Ламия посылала по комлогу, никто не отвечал, но она не удивилась, ибо давно ощущала наплывы непонятных воспоминаний, предвестие темпорального прилива. Если Селены проходил здесь несколько часов назад, вечерний ветер стер все следы. Гробницы снова светились. Ламия заметила отблески на скалах, еще не дойдя до широкой седловины у спуска в долину. По сравнению с безмолвной огненной бурей в небесах, сущая ерунда, но это бледное пламя производило странное впечатление. Казалось, из гробниц вытекает накопленная за долгий день энергия. Прокричав у ворот долины, чтобы предупредить Сола и остальных паломников о своем возвращении, Ламия начала спускаться. От помощи она тоже не отказалась бы, даже на последних 100 метрах. Ремни натерли плечи, и там, где они врезались в тело, рубашка намокла от крови. Но никто ей не ответил. На подгибающихся ногах Ламия кое-как поднялась по ступеням сфинкса и, сбросив ношу на широкое каменное крыльцо, достала фонарик. Темно. В помещении, где они спали, на полу валялись одеяла и рюкзаки. Ламия крикнула, подождала, пока утихнет эхо, и вновь обвела лучом фонаря стены. Здесь ничего не изменилось. Хотя нет. Она закрыла глаза и стала перебирать в памяти детали сегодняшнего утра. Куб Мёбиуса. Таинственный силовой контейнер, забытый или брошенный хетом-мастином в ветровозе, исчез. Пожав плечами, Ламия направилась к выходу. Шрайк ждал. Он стоял прямо в дверях, нависая над ней, как башня. Ламия тут же попятилась, едва удержавшись от вскрика. Пистолет в руке показался ей маленьким и бесполезным. Фонарик сам собой упал на каменный пол. Существо склонило голову на бок. Из многогранных глаз струился пульсирующий красный свет, и по лезвиям клинков, из которых состояло его тело, пробегали кровавые блики. «Слушай меня, сволочь!» — четко выговаривая слова, произнесла Ламия. «Где они? Что ты сделал с Солом и ребенком? Где остальные?» Существо склонило голову на другую сторону. Лицо Шрайка было настолько необычным, что Ламия не могла расшифровать его выражение. Поза внушала угрозу. Стальные пальцы скальпели, клацнули и раскрылись, и тогда Ламия 4 раза выстрелила. Тяжелые 16-миллиметровые пули громко ударились о металл и с визгом унеслись в ночную темень. «Я не собираюсь умирать, понял, мудак железный!» — пробормотала Ламия, прицелилась и выпустила еще 12 пуль, ни разу не промахнувшись. Брызнули искры. Шрайк вскинул голову, как бы прислушиваясь. Затем исчез. Ламия ошарашенно попятилась и резко обернулась. Никого. Дно долины поблескивало в свете звезд, огненная буря в небесах утихла. На песок легли чернильно-черные тени. Даже ветер утих. Она подошла к своим рюкзакам и села на самый большой из них, пытаясь унять сердцебиение. Ее удивила собственная реакция. Она не испугалась. Ну, не так, чтобы очень. Но разве объяснишь это адреналину в собственной крови? Все еще держа в руке пистолет, в котором оставалось 6 пуль и почти половина пирозаряда, она взяла бутылку с водой и сделала большой глоток. Рядом появился Шрайк. Мгновенно, беззвучно. Бутылка полетела на землю. Ламия попыталась навести на Шрайка пистолет и увернуться от удара. С тем же успехом она могла и вовсе не двинуться. Шрайк вытянул правую руку, и на свету сверкнули пальцы лезвия длиной со штопольную иглу. Один из них скользнул к уху Ламии и, царапнув черепную кость, легко вошел в мозг. Ламия ощутила только, как в голову льется мертвящий, чужой холод.